о скорбях и промысле Божьем. Если блаженный Павел много терпел, а никого нет больше его и даже равного ему, то как можно, чтобы другие люди не нуждались в этом пособии? Если же некоторые не вразумились такими скорбями, то уже не по вине пославшего наказания, но по собственному нерадению. Если бы не было приложено к ним врачество, то можно было бы подумать, что они погибли от невнимательности к ним. А теперь сделано немало для того, чтобы ни в чем не винить врача, а только самих больных и их невнимательность. Хотя некоторые, жившие честно до искушений, пали после того, как подверглись им. Другие, предавшиеся всяким порокам, не испытали никакой скорби, а иные с первого возраста до последнего вздоха терпели бесчисленные несчастья. Но ничем таким мы не должны смущаться и впадать в отчаяние. Если бы мы могли и обязаны были знать действия промысла Божия и не познали их, тогда следовало бы нам унывать и смущаться. Но если и тот, кто был участником неизреченных тайн и восходил на третье небо, смутился перед этой бездною, и, приникнув к глубине богатства и премудрости, и ведения Божие, только изумился и тотчас отступил, то для чего мы напрасно усиливаемся узнать непостижимое и исследовать неисследимое? Мы не станем противоречить врачу, когда он предписывает противное тому, что нам кажется полезным. Приказывает, например, охладевший член опускать в холодную воду и делает много другого, что кажется нам странным. Но заранее убедив себя, что он делает это по правилам своего искусства, охотно повинуемся ему, хотя он часто и ошибается. Почему же мы будем исследовать действия Бога, который так превосходит нас во всем, который есть сама премудрость и никогда не ошибается? Тому, у кого следовало бы требовать отчета, будем верить беспрекословно, а того, кому одному должны верить, будем требовать оправдания и отчета в его действиях и негодовать, что этого не знаем. Свойственно ли это душе благочестивой? Нет. Прошу и умоляю, не будем доходить до такого безумия, но о всем, в чем недоумеваем, будем говорить: «Судьбы твои, бездна великая». Даже и то, что мы не все знаем ясно, есть дело премудрости Божией. Если бы мы повиновались Богу потому, что знали бы причины событий, то невелика была бы нам награда, и наше повиновение не было бы выражением веры. Когда же мы, не зная их, с любовью покоряемся всем Его повелениям по истинному послушанию и искренней вере, тогда доставляем величайшую пользу душам нашим. Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом все посылается для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать, и не унывать, когда не знаем его. Знать его для нас и невозможно, и бесполезно. Первое — потому, что мы смертны. Второе — потому, что мы скоро увлекаемся гордостью. Со своими детьми мы делаем много такого, что им кажется вредным, а на самом деле полезно для них. Однако и они не смеют спрашивать о причине, и мы не убеждаем их предварительно в пользе того, что намерены делать с ними, но только внушаем им повиноваться приказаниям родителей и ни о чем более не спрашивать. Если же мы так относимся к родителям, которые одной с нами природы, и не ропщим на них, то на Бога, который превосходит нас настолько, насколько Бог выше людей, как будем роптать за то, что мы не все знаем? Что может сравниться с подобным нечестием? Таким людям блаженный Павел с негодованием говорил: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ли скажет сделавшему его: зачем ты меня так сделал?» Я указал на пример детей, а Павел привел еще гораздо лучший пример — горшечника и обделываемой им глины. Как глина принимает всякий вид, какой дают ей руки обделывающего ее, так и человеку должно поступать сообразно с тем, что повелевает Бог, и принимать с благодарностью то, что Он посылает, нисколько не противореча и не усиливаясь дознать причину этого, потому что это непостижимо не для одних нас, но и для мужей святых и дивных, живших прежде нас. Так Иов говорил: «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» И так далее. И блаженный Давид сказал: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». После него и Иеремия также говорил: «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен?» Недоумевали и спрашивали и они, но не так, как нечестивые, не ропща на Бога и не обвиняя в несправедливости за дела его. Напротив, один из них говорил: «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои, бездна великая». А другой, много страдавший, не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге, и в книге своей, рассуждая о творении и изъясняя непостижимость премудрости и домостроительства Божия, говорил: «Вот, это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем. А Иеремия, предвидя, что иной может усомниться, перед вопросом своим высказывает такое суждение: «Праведен Ты, Господи!» То есть я знаю, что все совершается Тобою справедливо, но способа, каким это совершается, не постигаю. Что же, узнали ли они что-нибудь больше? Нет, они не получили даже и ответа, как изъясняет блаженный Давид в словах: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Они не получили ответа для того, чтобы потомки научились и не спрашивать об этом. Они спрашивали только об одном: почему нечестивые наслаждаются благополучием и богатством, но и этого не узнали? А нынешние хотят узнать гораздо больше их, потому что ныне предлагается гораздо больше вопросов, чем тогда. Пусть же ясное знание предоставлено будет тому, кто знает все прежде, чем оно совершится.